сердце. Знаю, не разучилась летать. Там, где небо, твой дом тебе снится, но без тебя не дышать. Ты прячешь сердце за облака, но я не отпускаю любовь. Возьми тепло моего взгляда, а хочешь, стану луной для тебя. Накрой любовью волна. Но постучится, и ты сможешь, как прежде, летать. Но вернешься ко мне, моя птица, и я тебя буду ждать. Дорога слилась за облака, а ты лети, возвращайся, любовь. Возьми тепло моего взгляда, а хочешь, стану луной для тебя. Накрой любовью волна. Любовью волна. Меня испит.